Не средство, но цель. Часто говорят, что за деньги можно купить все, но на самом деле это не так. Как раз сейчас ко мне обращаются люди, которые добились очень больших результатов в бизнесе за эти 10 лет. Это богатые люди, настоящие миллионеры, руководители крупных корпораций, банков, которые заработали деньги честным путем, работая по 15-16 часов в сутки. Сейчас они испытывают потерю интереса к жизни, жалуются на депрессию, уже ничего не хотят. И купить этот интерес к жизни на свои деньги они не могут. Недавно была встреча с одним из них, молодым руководителем, которому еще нет 40. И он рассказывал, как в студенческие годы они сидели со своими однокурсниками и думали, как же им надо будет жить, во всем себя ограничивая, чтобы купить «Жигули». А сейчас у него несколько машин, интересная работа, но особой радости в его глазах не было видно. Материальное благополучие оптимизма не добавило, а чаще всего такое случается с людьми, для которых деньги были единственной целью. И вот цель достигнута, а дальше что? К сожалению, мы редко задумываемся, а к тому ли мы стремились, устраивает ли нас то, чего мы достигли, или же мы являемся заложниками ситуации, живем под воздействием навязанных стандартов и стереотипов. 2 года назад у меня был клиент, очень умный, энергичный, успешный человек. Однако что-то в собственной жизни его не устраивало, хотя он сам не мог толком понять, что именно. И когда мы стали с ним говорить, выяснилось, что отдыхает он там, где ему не нравится, общается с людьми, которые ему неприятны, дом, который ему сделал дизайнер, тоже не доставляет никакого удовольствия. Фактически получалось, что он живет не своей жизнью и находит удовольствие только на работе, потому что там делает то, что считает нужным. Организацией досуга и быта занималась жена, которая полагала, что так надо мужу, чтобы соответствовать тому уровню, которого он достиг. Но, как выяснилось, и ее саму такая жизнь не устраивала. Чтобы разобраться в этом, нам понадобилось время. Сейчас они поменяли все в своем образе жизни. Съехали с Рублевки, купили дом в другом месте, ездят отдыхать в Карелию, отдали детей в другую школу, живут так, как они действительно хотят и очень довольны. Иногда попыткой заполнить внутреннюю пустоту становится покупка абсолютно бесполезных вещей, например, 4-го автомобиля или 5-го платья. Зачем люди вообще тратят на них деньги? И так ли уж бесполезны эти приобретения на самом деле? Зачем мы тратим деньги? Говорят, тратить деньги не проблема, проблема их заработать. На самом деле зачастую бывает ровно наоборот. Ведь отношение человека к деньгам характеризует его личность в целом, прямо отражает его страхи и глубинные проблемы. Наши отношения с финансами примерно на 95% иррациональны. Даже для современного человека деньги таят в себе нечто мистическое. Людям, которые обладают большими деньгами, мы приписываем особые качества, и наоборот, девальвируем достоинства небогатых людей. Деньги окутаны ореолом лжи и лицемерия, и мало кто может откровенно сказать, какую он роль отводит деньгам. Большинство людей искренне верят в то, что если у них будет больше денег, они смогут решить все свои проблемы. Психологи не раз проводили эксперименты, в ходе которых предлагалось составить списки всего, что хотелось бы купить, если бы было сколько угодно денег. Выяснялось, что в этом случае деньги перестают быть символом достижений человека, олицетворением его личностных качеств. В результате, как это ни странно, у людей просто отпадает нужда во многих вещах, и они впервые задумываются над тем, что же им действительно нужно. Если выявить основные векторы их затрат, то они будут повторять известную пирамиду потребностей Маслоу. То, что находится в основании пирамиды, и есть на самом деле то, что нам нужно – еда, вода, крыша над головой, безопасность. А многое из того, что люди покупают, не отвечает ни одной из этих потребностей. Посмотрите на публику в супермаркетах. То, зачем покупатели пришли в магазин и что им действительно было нужно, составляет лишь незначительную часть сделанных ими покупок. Все остальное они приобрели под воздействием рекламы, комплекса неполноценности, страхов, проблем на работе и в семье. Реклама действует на область бессознательного. Она связывает чувства, мечты, духовные потребности людей с конкретными товарами и услугами, которые на самом деле редко удовлетворяют эти потребности. Людям нужны дружба, любовь, понимание, а получают они пиво, конфеты, жвачку. И даже не отдают себе отчета в том, что занимаются самообманом. Мы стоим в супермаркете перед стендом, уставленным бутылками пива, А в это время на экране нашего подсознания крутятся ролики про крепкую мужскую дружбу и про то, что надо чаще встречаться. В результате мы уходим из магазина с ящиком пива, хотя пришли туда за зубной щеткой. А маленький человечек, сидящий в недрах нашего подсознания, находится в полной уверенности, что он приобрел ящик дружбы, а не пиво.